Глава 29. Катя. Выйдя из раздевалки, мы идем с Амелией под руку. Мышцы после тренировки приятно гудят. Хорошо потренировалась. Выучили сегодня с хореографом новые связки специально для чемпионата Европы. Мне очень понравилось. Прямо с новой силой в себя поверила. У меня действительно есть все шансы и там занять призовое место. Но загадывать пока рано. Впереди много работы. Мы выходим. На улице уже вечер. Амелия поворачивается и обнимает меня, говоря: «Не знаю, если бы не ты, я бы, наверное, уже забросила это фигурное катание». «Ты чего? Не говори так. При чем здесь я?» «Нравится с тобой тренироваться. У меня амбиций нет. Так хоть на других посмотрю. На тех, кто сможет чего-то достичь». «Да перестань, ты тоже можешь многого достичь», — смеюсь я. Амелия сначала улыбается, а потом ее лицо вдруг становится сосредоточенным. Она кивает куда-то мне за плечо. Я оборачиваюсь. Там стоит машина Макса, и он рядом с ней. «Не понимаю. Говорила, что вы расстались. А чего он опять тут стоит? Помириться пытается, что ли?» — спрашивает подруга. «Что-то типа того». Мы прощаемся с Амелией. Она садится в свою машину с водителем, а я движусь в сторону Макса. К моему наказанию. Это наша вторая встреча после Питера. Неделю назад он тоже так приехал без предупреждения. Начал меня целовать в машине, расстегивал мне кофту. Если бы я его не остановила, он бы меня... прямо там. Но мне удалось от него отделаться. Я соврала, что у меня месячные. До сих пор помню, как шея горела от его поцелуев, когда я выходила из машины. Не хочу с ним видеться. Хочу навсегда вычеркнуть из своей жизни. Забыть. Но что мне делать? Как быть? Одно радует. Милана на тренировках не появляется. Говорят, заболела. Тем лучше для меня. Хотя бы здесь не напоминает о моем позоре. Я сажусь в машину. Макса. С таким страхом, как будто в логово волка захожу. Максим не здоровается. Просто заводит машину и куда-то едет. «Куда ты едешь?» — громко спрашиваю я. «В одно место, где нам никто не помешает. Эти дни у тебя ведь прошли?» «А, не отвечай. Меня это не остановит». «Я не буду с тобой спать больше. В Питере это было ошибкой. И плевать мне на видео твое, понял? А теперь останови машину». Макс поворачивает голову в мою сторону. Скалится. Я молчу. Ладони потеют. Мне страшно. Он совершенно не смотрит на дорогу. Максим останавливается напротив какого-то заброшенного здания. Кругом кусты. На помощь позвать не получится. Слишком темно уже на улице. «Пересаживайся на заднее сиденье», — приказывает он мне, включая музыку погромче и блокируя двери. «Не буду», — злоухмыляюсь я. Макс вздыхает. «Может, хватит? Я думал, что ты все поняла. Мне что, снова видео тебе показать? Хорошо. Хочешь, я прямо сейчас его журналистке отправлю? У меня есть знакомая». Он берет в руки телефон и что-то там тыкает. «Не надо», — прошу я в отчаянии. «Тогда слушайся, садись на заднее сиденье», — рычит он на меня. Я пересаживаюсь. Максим делает то же самое, а затем быстро припечатывается к моим губам. Я и опомниться не успеваю. Его руки властно трогают мою грудь. Парень спускается поцелуями вниз по шее. «Ты просто ужасен», — говорю я, когда рот оказывается свободен. Макс снова тяжело вздыхает. «Не порть мне настроение, Катя». «Я не хочу тебя. Я тебя не хочу. Оставь меня в покое. Найди себе другую». Повторяю я много-много раз. Хотела выкрикнуть «Я тебя не люблю», но чего-то эти слова сказать не вышло. «Врать мне не надо?» «Не хочет она. Если тебе трусики снять, что там увидим?» «Ты просто ужасен. Что, нравится девушек шантажировать? Слабо найти ту, которая сама захочет?» Макс заводится еще больше, сильно злится. Я вижу это по его взгляду. «А я хотел быть добрым», — огрызается он и расстегивает ширинку. «Давай, приступай. Спать со мной не хочешь? Тогда работай ртом». «Не буду. Перестань себя так вести. Ты же не такой». Я срываюсь на крик. Макс хмыкает, спрашивает: «И какой же я?» Я молчу, не знаю, что сказать. «У нас договор», — произносит Макс спокойно. «Это не договор, это ты придумал». Макс тут же берет телефон в руки, печатает, а затем поворачивает экран ко мне. Читаю. Там написано большими буквами. «Сенсация. Откровенное видео с участием фигуристки, занявшей первое место на чемпионате России. Какая-то группа ВКонтакте. Читаю название. Все победы России. Знаю такую. Я сама часто туда захожу, читаю новости про спортсменов. Откуда у него доступ к этой группе? Купил админа? Это в его духе. Конечно, меня мгновенно прошибает холодный пот, а глаза застилаются слезами. Как представлю, что все узнают, посмотрят, будут обсуждать мое тело. Но я не собираюсь сдаваться. Смотрю на него с вызовом, восклицая. «Отправляй, мне все равно. Меня ты не получишь». «Катя, ты взрослая девушка. Ты просто спишь со мной и сохраняешь свою репутацию. Это нетрудно, ведь ты сама мне первый раз дала. Чего теперь строишь из себя недотрогу?» Смотрю на него из-под лобья, прикусив губу. «Я тебя не люблю больше, понимаешь?» Выкрикиваю я, а у самой внутри все дрожит. Телефон из рук Максима падает на пол. Парень сильно меняется в лице, а потом как будто отмирает и просто пересаживается на переднее сиденье. А я остаюсь сидеть на заднем. Он заводит машину. И я, как будто в салоне такси, еду домой по ночному городу. Молча смотрю в окно. Почему я с таким трудом произнесла эти слова? А может быть такое, что я его все еще не разлюбила? От этой мысли становится нехорошо. Такого парня нельзя любить. Машина останавливается напротив моего дома. Я пытаюсь выйти, но двери все еще заблокированы. «Ты чего?» — спрашиваю я у него. «Я кое-что решил. Нам, Катя, правда надо расстаться. Трудно с тобой. Не привык я так». Мое сердце радостно стучит. Неужели? Совесть в нем проснулась. «Ты удалишь видео и перестанешь меня мучить?» — спрашиваю я с надеждой. «Удалю». Отрезает он равнодушно, а затем добавляет. «Только я с тобой один гештальт не закрыл». «Чего? Сделаешь мне минет прощальный и расстанемся по-хорошему». Я возмущенно дышу и сжимаю кулаки. Издевается. Снова. Один секс в голове. И не понимает, что я его больше не хочу. Максим наслаждается моей реакцией и, как ни в чем не бывало, добивает меня. «И чтобы с чувством, а не на отвали. Окей? Видео какие-нибудь посмотри. Научись». Выхожу из его машины и сильно хлопаю дверью. Так, что вся машина трясется. Мерзавец. Ненавижу. Ненавижу.